Глава 18. Сиена. «Вот чем, черт возьми, он думал!» — прошипела я, вставая и отступая от кровати Доминика. «Ты продолжаешь спрашивать, но у меня нет ответа», — пробормотал Уилл, дежуря в углу комнаты последние 3 часа. «Я могу лишь предположить, что он увидел тебя там и перестал о чем-либо думать. Он просто действовал». Ноги дрожали от усталости, и я едва могла ясно мыслить, но это не значило, что я не убью Доминика, когда он проснется. Если он проснется. Когда я прогнала эти мысли, грудь пронзила боль. Несомненно, генералу армии вампиров не сильно повредит небольшой солнечный ожог. Он непобедим, черт возьми. Ну или почти. Однако, бросив на него еще один взгляд, я не могла не вздрогнуть. Кому я вру? Это был не просто солнечный ожог. Ближайшая к нашей планете звезда чуть не поджарила плоть дома до того, как нам удалось защитить его. Единственная причина, по которой он не умер на месте, заключалась в том, что я сделала. Что-то. Я все еще не знала, что. Положила на него руки и бормотала слова, не имевшие смысла. Меня раскачивало взад и вперед, будто я была в малобюджетном ремейке «Экзорциста», когда какая-то странная и ужасающая сила текла через меня, выворачивая наизнанку. А когда проснулась, обнаружила себя в этой комнате на койке рядом с кроватью Доминика с головной болью хуже, чем если бы провела ночь с Хосе Куэрво и несколькими его подлейшими дружками. А дом? Что ж, теперь он хотя бы был узнаваем, а не напоминал кого-то, кого можно соскоблить с гриля для барбекю в честь 4 июля. По словам Би, я была настоящей Флоренс Найтингейл. Вопрос в том, было ли этого достаточно. Может, дать моей крови? Ты и так уже сильно ослабла из-за энергии, которую потратила на его исцеление. «Давай дадим ему еще немного времени». «Что, если у него нет больше времени?» «Дому не становится хуже. Цвет кожи хороший. Я думаю, ему просто нужно немного отдохнуть. Он справится». Я провела с Уиллом достаточно времени, чтобы знать, что он извечный оптимист. Тем не менее, в глубине души я молилась, чтобы он оказался прав. Если Доминик погибнет из-за того, что пытался спасти меня от Кракена, когда я могла сама в любой момент это сделать, никогда себе этого не прощу. Я тщетно пыталась вспомнить время, проведенное с тем существом, но все было так смутно. Я помнила, как Лохлин звал меня, знала, что дом был там, но не могла соединить восприятие с воспоминаниями. Не могла мыслить критически. Не понимала, что пребывание на солнце убьет Доминика. Хотелось бы, чтобы он уже проснулся, даже если накричит на меня. Если он проснется, то только потому, что ты спасла его, Сиена. Низкий голос Би заставил меня повернуть голову к дверному проему, в котором она стояла, заглядывая внутрь. «Видела бы ты это. До сих пор не верится». Я наблюдала, как его плоть заживает прямо на моих глазах. Мышцы и ткани срастались. Обугленная кожа становилась розовой, полной жизни. Би посмотрела на меня с каким-то благоговением, смешанным со страхом. Это было чудо. Я посмотрела на руки, не веря своим глазам. Как? Конечно, я исцелила Хавок и помогла Уиллу с мотылем, но это совсем другое. Би откашлялась и вошла в комнату, подчеркнуто игнорируя Уилла. «В любом случае, я вернулась, чтобы сказать, что Диана хочет поговорить с тобой в своем кабинете как можно скорее». Я кивнула, и она исчезла, снова оставив меня с Уиллом и домом. Полагаю, после того паршивого шоу она только и ждет, чтобы устроить допрос. Я была удивлена, что она дала мне столько времени и вызвала только сейчас. Может, примешь горячую ванну и перекусишь, чтобы восстановить силы? А уже потом поговоришь с ней. Я могу присмотреть за братом». Я колебалась, с подозрением глядя на Уилла. «Хорошо. Но обещай, что...» «Я приду за тобой, как только он проснется», — перебил юный принц с усталой полуулыбкой. «Мне не хотелось уходить, но и то, что я нависла над Домиником, словно какой-то вурдалак, наблюдая за малейшим намеком на движение, никак не могло помочь. Кроме того, мне нужны ответы, и я надеялась, что королева даст мне их». Бросив последний взгляд на дома, я вышла из комнаты, направляясь в свои покои. Би сидела в кресле у окна и смотрела в темноту. «Я чувствую, что теряю самообладание, Сиена». Мне пришлось напрячься, чтобы услышать ее, а после я пожалела об этом. У меня просто не было возможности прямо сейчас разбираться с ее экзистенциальным кризисом. «Все будет хорошо, Би. Сегодня был страшный день, и с тех пор, как ты появилась, все дни были страшными». Она посмотрела на меня заплаканными голубыми глазами и покачала головой. «Одно за другим. Эта жуткая череда не останавливается. И я не лучше. Хожу с тобой, как болванка, роюсь в объедках охотников из-за поисков какой-то девушки, чья судьба меня не касается. Бегу от принца вампиров прямо на территорию оборотней только ради того, чтобы броситься в логово Кракена, и королева смогла проверить твои силы». Беттани встала и ткнула в меня дрожащим пальцем. «Но чего ты не понимаешь, так это того, что у меня нет сил, Сиена. Я просто я, Беттани, служанка. Человек из плоти и костей, и я сомневаюсь, что смогу снова пережить нечто подобное, не сойдя с ума окончательно. Это нужно остановить. Тебе нужно остановиться». Отчасти мне хотелось дать волю своим защитным механизмам. Хлестнуть словами «проклятие». «Давай, выскажи мне все, Би. Нанеси ответный удар каким-нибудь слабым аргументом или возрази на то, что это не моя вина». Но как я могла, когда она так чертовски права? «Мне жаль». «Знаю, что жаль. Тебе всегда жаль», — пробормотала она. Гнев, казалось, улетучился. Ее рука опустилась. «И я даже не злюсь на тебя. Не совсем. Мне просто нужно немного передохнуть. От тебя, от Уилла, от всего. Пока я чувствую себя такой хрупкой и бесполезной в этом мире, я попросила у Дианы разрешения занять комнату в западном крыле крепости, и она дала добро». Ее слова нанесли очередной удар по моему и без того израненному сердцу. Мой единственный друг в этом месте, помимо Джордана, не хотел быть рядом со мной. Я взяла себя в руки. «Би, пожалуйста, меня не волнует ни смена комнаты, ни все остальное, но ты не бесполезна. Как ты можешь так думать?» Она бросилась к двери, затем обернулась. «Я соберу свои вещи, когда ты уйдешь к королеве». А после она исчезла. Идеальное завершение идеального дня. Уже после, в ванне, смывая остатки грязи и соленой воды, я снова прокрутила в голове слова Би и задумалась. Броситься в логово Кракена, чтобы королева проверила мои силы? Конечно, нет. Но вспомнив, как началось наше утро, я не могла отделаться от слов Би. Лохлин ни с того ни с сего решил прогуляться, устроить пикник и привел нас прямо к берегу в жаркий день. Я вскочила, и вода перелилась через край. «Этот подонок! Он знал!» Я наспех вытерлась и быстро натянула штаны с рубашкой и жилетом, которые Би заштопала. Затем собрала мокрые волосы в узел и, стремглав, помчалась по коридору, добравшись до кабинета Дианы. Я дважды постучала, но не стала ждать, пока меня пригласят. Королева сидела за столом, сгорбившись над томом в кожаном переплете, но удивленно взглянула на меня, когда я вошла. «Ты меня подставила? Щеки покраснели от гнева, и она выпрямилась. «Закрой за собой дверь и следи за тоном». Я повернулась и захлопнула дверь. «Вы меня подставили, Ваше Величество?» Снова спросила я, но на этот раз мило, с натянутой улыбкой. Она вздохнула и махнула рукой, веля мне сесть, что я и сделала. «Я не подставляла тебя, я...» Она небрежно взмахнула рукой. «Спланировала сценарий, при котором могла оценить и твою храбрость, и лояльность Доминика. Вы оба прошли проверку, чего бы это ни стоило». Лишь сильное изнеможение удерживало меня от того, чтобы перепрыгнуть через стол и проверить ее мужество. Мы могли умереть. Все мы. Я, Би, Доминик, Лохлин. Он согласился на это? Диана изучала точку на стене за моей спиной, имея наглость выглядеть слегка огорченной. Этого не должно было случиться. Ты должна была зайти в воду, а Доминик должен был увидеть, как ты направляешься к лодкам. Вот и все. Лохлин и Дикон были там, чтобы спасти вас, если из-за холода что-то случится или плавание станет слишком опасным. А чертов Кракен? Ты думала, что просто скрестишь пальцы, и он успокоится? Недоверчиво спросила я. «В этих водах никогда не водились кракены», — бросила она в ответ, сверкнув взглядом. «Это глубоководные существа. Я понятия не имею, что он делал так близко к берегу. Кроме того, за последние десятилетия их даже не видели. Я думала, они вымерли». По крайней мере, я могла подтвердить, что часть ее объяснений, вероятно, была правдой. Об этом мне сказал сам Кракен, но я сомневалась, что это снимает с королевы ответственность. «Ты знала. Если Доминик увидит, что я в беде, он бросится ко мне. На солнце, без защиты. Теперь он лежит без сознания, а я...» «Не плачь. Не смей сейчас плакать. А я сижу здесь и слушаю, как женщина, которая утверждала, что является моей союзницей, говорит, что все это было намеренно». Я прикусила губу изо всех сил, стараясь контролировать эмоции. «Ты видела, что с ним стало? Ты можешь представить его агонию, Диана?» Очевидно, я была не единственной, кто едва сдерживал эмоции, потому что она встала и одним движением смахнула книги со стола. «Мне не нужно это представлять. Я прочувствовала ее сполна. Теперь ты довольна, Сиена?» Она склонилась над столом так низко, что я чувствовала ее дыхание на своем лице. «Так что избавь меня от лекций об агонии и ради всего святого следи за своим тоном». От нее исходила опасная энергетика, грозящая вот-вот вылиться на меня. Черт, это последнее, что мне нужно. Я собралась духом и пробормотала то, что лучше было бы крикнуть. Заметана. Я закрыла рот на замок и на всякий случай выбросила ключ. Наконец, снова сев, она провела рукой по своим все так же аккуратно уложенным волосам. «Знаю, все пошло не так, как я планировала. Я хотела посмотреть, как он отреагирует на мысль о твоем побеге, зная, что дорога будет чревата опасностями. Я пыталась остановить его, прежде чем он выпрыгнул из проклятого окна. Но Кракен определенно осложнил все. Однако это было не напрасно. Потому что мы прошли проверку?» — спросила я, пытаясь держать сарказм в голосе, но безуспешно. «Да, а также потому, что собрание кланов назначено на завтра. Слухи об этом разлетятся со скоростью лесного пожара. Начало уже положено. История переходит от клана к клану, и скоро вся территория узнает. Ты не просто какой-то глупый человек, попавший в ловушку. Ты нечто другое. Нечто особенное, и пока ты жива, Доминик и его брат будут рядом с тобой. будут верны тебе, верны нашему общему делу — свергнуть Эдмунда и восстановить завесу». Когда она так сказала, «Хорошо, значит, из этого вышло какое-то непреднамеренное потенциальное благо. Теперь настало время проверить, имеет ли хоть какое-то влияние тот маленький козырь, что она дала мне. Но ничего подобного больше не повторится, Ваше Величество. Если Беттани, Уилл, Доминик или я когда-нибудь окажемся в подобной ситуации, наш союз будет разорван». Она выглядела так, будто хотела возразить, но потом просто кивнула. «Я узнала то, что мне нужно было знать. Если мне понадобится от вас еще что-то, это будет с вашего ведома и разрешения». Следующий запрос был мудрее. «Что касается Кракена, он не злой. Он просто одинок и голоден. Не могли бы вы приготовить для него немного еды? Он может быть последним в своем роде, что весьма трагично. И, вероятно, ему гораздо безопаснее находиться рядом, если он хорошо накормлен». Ноздри Дианы раздулись, но потом она устало кивнула. «Я не из тех, кто заманивает смертоносных морских монстров к своим берегам. Но приготовлю что-нибудь, чтобы помочь, и предупрежу кланы, чтобы они пока не плавали в гавани». Я судорожно вздохнула с облегчением. «Спасибо. А теперь вопрос на миллион долларов». Я подалась вперед. «Если я не человек, то кто, черт подери?» Она довольно долго молчала, и я уже сомневалась, что ответит. Напряжение нарастало и растекалось по комнате, сжимая горло, пока мне не показалось, что я задохнусь, прежде чем Диана наконец заговорит. «Последние несколько часов я просматривала книгу за книгой и должна признать...» Она пожала худыми плечами, явно расстроенная. «Я в тупике, Сиена. Целительница? Проводник, с помощью которого животные могут быть услышаны? Я не нашла записи ни о ком подобном тебе». Это объясняло отсрочку. Диана была занята, пытаясь разобраться в том, что произошло сегодня. И там, в воде, между мной и Кракеном, и здесь, после того, как я исцелила Доминика. Поэтому я позвала кое-кого на помощь. Словно по сигналу, дверь распахнулась и врезалась в стену. Нечеткое движение, за которым я не смогла уследить. Доминик мгновенно оказался рядом с королевой. Нож для вскрытия писем со стола прижался к ее шее еще до того, как мои глаза успели уловить его движение. «Назови хоть одну причину, по которой я не должен убить тебя прямо сейчас, сумасшедшая тварь».